Сомнительно, снова покачал головой мужчина, в деньгах Ленард не нуждается, славы он всячески избегает. Ему ведь достаточно было бы предоставить заклинания, которые он использовал для создания огненного столба, и ему бы дали звание мага без всяких экзаменов, но он тщательно скрывает свое участие в том деле. Хотя если заданием станет найти и закрыть бреши в магической защите какого-нибудь богатого дома, и награду предложить хорошую, самолюбие у него может и взыграть, а может и нет, а может подсунуть ему описание некоторых артефактов из особых запасников, с его любопытством он точно мимо не пройдет. Женщина задумалась, потом медленно произнесла: «Торопиться не будем, подумай сам, что еще можно сделать, и начнем с самых простых конкурсов. Попробуем показать Ленарду, что в академии есть не только лекции и зачеты, но и еще много чего интересного происходит. Откровенно и силком тащить никуда не надо, но подсунуть под нос что-нибудь интересное будет в самый раз. Знать бы еще, чем его можно заинтересовать», – проворчал мужчина. «Но ведь он постоянно мотается по всему королевству, значит, интересное для него все-таки есть. Только все это никак не связано с академией», – вздохнул мужчина. «Учеба, учеба, учеба. Хотя у меня и есть приличный задел знаний, но халявничать я не стал, и перед каждым предметом проводил несколько дней в библиотеке. В принципе, обычная сессия, 3 дня на подготовку, затем экзамен, но у меня это тянется уже хрен знает сколько времени. Особенно нудной была подготовка к экзаменам по материаловедению. Тут мои таланты не играли никакой роли, и требовалась только хорошая память. Как рассказывали знакомые медики, самыми трудными для них были первые 2 курса, когда шла анатомия. Надо знать каждую косточку, каждую мышцу, ее название на латыни, да с чем она соединяется и для чего нужна. Так и у меня, основные характеристики, влияние на заклинания, особенности обработки, взаимодействие с другими материалами и прочее. Долго и нудно, и я даже не пытался сдать сразу все. 3-4 дня на подготовку, а потом экзамен, а всего их 5. Но у меня есть тайная палочка-выручалочка, чистка организма своей энергией. Устал, спину ломит, голова от усталости не соображает, ну и ничего, несколько минут прогнать энергию по телу и голове, и снова как огурчик. Правда, иногда это проходит незаметно, а иногда запашок от тела становился очень уж заметным. Пришлось из-за этого даже снять постоянный номер в одной из ближайших гостиниц. Снял самую простую комнату, но с условием, должен быть душ, чтобы я мог обмыться после или во время чистки. Ну и в комнате всегда наготове 10 свежих рубашек, комплекты белья и несколько вычищенных костюмов. Прислуга, которой я каждые несколько дней отдавал в стирку свое тряпье, наверное, думает, что я неисправимый франт или чистюля, а для меня это просто производственная необходимость, как у какого-нибудь работника горячего цеха или хирурга. Да и не висел надо мной дамоклов меч опасений не уложиться в сессию, не сдать на стипендию, вылететь из академии. Для меня это просто хорошая ревизия моих знаний. Даже если что и не сдам, то просто пойду на повторную сдачу. Единственное ограничение для меня – все надо закончить до окончания семестра. В смысле, сдать все экзамены за первых 4 курса, чтобы на экзамены за последний семестр я пошел вместе с группой артефакторов-огневиков. Но вроде бы по срокам я укладываюсь. Осталось 7 экзаменов и месяц времени. Успею и эти сдать, и к экзаменам последней сессии подготовиться. Там, кстати, будет экзамен по курсу организации работы артефакторной мастерской. Я мельком глянул, а там сплошная говорильня, как оборудовать места, что необходимо иметь из материалов, расчет расценок и общей стоимости в зависимости от сложности работ. Для меня это что-то очень далекое, но все равно придется учить и сдавать. А так, в общем-то, учеба особо не напрягала. А сегодня шел по коридору и обратил внимание на довольно большой плакат с каким-то длинным списком. Наверху надпись: «Темы для договорных работ студентов». Я пробежался взглядом по перечню работ. А что, довольно серьезные темы, которые заставят хорошенько подумать и признанных магов. К тому же, рядом с названием тем сразу была указана и стоимость такой работы. И 50 золотых, и 100, 200. 3 работы стоили по 500, а за 1 вообще были готовы заплатить 1000. Я сначала даже не поверил своим глазам. Заново перечитал тему. Разработка теоретических основ преодоления защит среднего уровня ударными заклинаниями начального уровня. Странно как-то, у боевиков даже целые справочники есть, в которых досконально разобраны достоинства и недостатки всех основных типов защитных и ударных заклинаний. И таблицы есть, в которых все это сгруппировано, какие защиты чем лучше пробивать. И обратные таблицы есть, какую защиту лучше использовать, если видишь, что готовит твой противник. Разумеется, все это хорошо на бумаге, а в реальности начинают влиять уровень источников противников, сколько они могут продержать то или иное заклинание, опыт, состояние здоровья, наличие дополнительных противников и прочее, и прочее. Так в чем тогда смысл работы? Заново перечитал тему, и вроде бы понял, в чем фокус. Заведомо более слабое заклинание против заведомо более сильного. Не, и в кино, да и в жизни бывает, что человек с карандашом побеждает человека в броне и с пистолетом, но это в исключительных случаях, люди с особой подготовкой, а в задании требуется, чтобы это гарантированно происходило в 100% случаев. Типа подходишь к архимагу, окруженному защитой высшего уровня, бьешь карандашом и гарантированно побеждаешь. Ничего себе они замахнулись. Решили поломать напрочь все представления о боевых действиях магов, да за такую разработку в землю закопают на 10 метров, чтобы никто не узнал. Но все-таки эта тема в списке. Хотят, чтобы люди мозгами поработали или надеются, что хоть какой-то способ все-таки найдется. Да уж, замахнулись люди. Хотя я сам знаю минимум два таких способа. Первый – это цветная магия. В этом случае защита просто не понимает, кто на нее напал, и как нужно защищаться. Еще один способ я как-то полушутя предлагал Антиле. Там использовался кумулятивный заряд. Внешне в защиту летит сосулька, а при подлете или соприкосновении с защитой срабатывает огненное заклинание, мгновенно превращая лед в струю раскаленного пара. Смысл тот же – создать нечто, что не будет восприниматься защитой как опасность, но будет смертельным для противника. Но такое оружие сможет создавать только универсал, да еще и надо проверять, как это будет работать в реальности на разных типах защит. А вот как это делать в общем случае и без привязки к типу заклинания, даже сам не заметил, как увлекся такой, в принципе, нерешаемой задачей. Ушел в парк академии, уселся на скамейку и попытался представить, как все должно происходить. Вот я создаю ударное заклинание, противник защиту, и я пытаюсь противника достать, а потом вдруг в голове щелкнуло. Исходное задание, материальное воплощение пробивает материальное воплощение защиты. А если не переходить в материальное состояние, а преодолеть защиту просто заготовкой моего заклинания и материализоваться уже за защитой, странная какая-то идея получается, и со стороны будет выглядеть как телепортация заклинания сразу к противнику. Осталось решить две маленькие проблемы. Как запитать энергией такое заклинание и как перебросить его к противнику. Запитка, в общем-то, не проблема. Создается канал, по которому подпитывается та же защита, и она может быть на довольно большом расстоянии от мага. Аналогичный канал создается и при материализации ударного заклинания. Создал сферу стабилизации, нарисовал заклинание, привязал к себе каналом, а при необходимости подаешь энергию и заклинание запускается в нужную сторону. А вот как отправить сферу заклинания в сторону противника, о таком я даже не слышал. В академии учат создать сферу стабилизации, нарисовать заклинание, потом чуть направить сферу в сторону противника с одновременной подачей энергии, после этого материальное воплощение действует само, и ни о какой снайперской точности речь вообще не идет, если ты не бьешь в упор. Можно попробовать создавать сферу рядом с противником, но он ее может заметить и сразу разрушит потоком своей энергии. Значит, придется снова использовать тандемное заклинание. Первое, что-нибудь объемное, которое при соприкосновении с чужой защитой закроет обзор, а второе уже в виде готового рисунка и с готовым каналом для запуска. То есть можно первым взять что-нибудь вроде простенькой огненной волны, а вторым уже что-то боевое, хотя можно и сдвоенную волну. Осталось придумать, как сделать так, чтобы и огонь, и приготовленное заклинание двигались вместе. 2 дня ломал голову, но все-таки смог изобрести магическую рогатку, которая могла запускать в полет в нужном направлении сразу 2 сферы стабилизации. Получилось нечто вроде сборки икринок. Основная сфера, в которой размещена рогатка и еще 2 малых сферы стабилизации с пробивающим и маскирующим заклинаниями. В принципе, ничего сложного, надо только взглянуть на проблему с неожиданной стороны. Ну вот как человеку, привыкшему надувать шарик и запускать его в небо, может прийти в голову, что внутрь шарика можно засунуть еще 2-3, надуть их разными составами, и от этого будет какая-то польза. Такое возможно, только если человеку нужно решить какую-то конкретную задачу. На третий день прикупил несколько пластинок для студенческих заклинаний. Пришел на полигон академии, выпросил время, чтобы потренироваться в построении защиты мишеней. Сначала пострелял обычными световыми шариками. Особого ущерба не было, разве что небольшие опалины. Потом сделал простенькие защиты разных стихий, закрыл мишени и снова начал стрелять шариками, но они ожидаемо отлетали от защит. Ну а потом настоящее испытание, стрельба тандемом с рогаткой. Пришлось немного поиграть с параметрами, чтобы сборка летела слитно, но получилось почти сразу. И выглядело это даже забавно, в нескольких метрах от моих рук вдруг появляется небольшой сгусток огня, летит к мишени, расплывается по защите, и тут же за защитой появляется маленький шарик огня и бьет по манекену. Снова запускаю одинокий шарик, и он, разумеется, отлетает от защиты. Снова тандем с рогаткой, и шарик вновь спокойно возникает уже за защитой и бьет по мишени. Прикольно получалось. Поигрался со всеми видами защит, и все работало прекрасно. Ну и ладно, теорию я проверил, и теперь мне вообще без разницы, какую защиту поставит вокруг себя противник. По сути, я теперь могу использовать что угодно из ударного арсенала, ведь противник будет стоять передо мной словно голый. Это, наверное, даже лучше плазмы и даже цветных заклинаний, потому что теперь я могу использовать что угодно из ударных заклинаний всех стихий, и никаких претензий ко мне не будет. Ну правильно, я ведь универсал, и мало ли что я напридумывал и скомбинировал из привычных стихий. Мне пригодится, а вот военным такое давать нельзя, иначе начнется сплошное смертоубийство, ведь у магов не будет защиты от чужих заклинаний, и бои будут решаться по принципу кто кого быстрее ударит, независимо от силы магов, обойдутся. Ну а мне надо к очередному экзамену готовиться. На этот раз начальник службы безопасности пришел к ректору какой-то смурной. Госпожа Динра посмотрела на него и тоже скривилась. «Когда же ты будешь приходить ко мне только с хорошими новостями?» Мужчина помрачнел. «Да я и рад бы, но работа у меня такая. Ладно, что на этот раз?» Ленард продолжает сдавать экзамены. «За первые 4 курса осталось только 2. Еще 3 надо будет сдавать за 5-й. Это плохая новость, это пока хорошая. Сплошные 4-ки и 5-ки. 3 дня назад заинтересовался списком с возможными темами, после этого стал задумчивым. Забросил библиотеку, 2 дня сидел у себя в гостинице. Сегодня пришел на наш полигон и попросился поработать с мишенями. Примерно час бросал в них световые шарики, потом ушел в библиотеку готовиться к очередному экзамену. А это какая новость, не знаю, еще больше помрачнел мужчина. Сначала он просто бросал световые шарики в мишени. Потом поставил защиты на разные мишени, и снова бросал световые шарики. Они, конечно, отлетали от защиты. А потом Ленард стал создавать небольшие сгустки огня. Они долетали до защиты, но не могли пробить, растекались по ней, а вместе пятна вдруг появлялся новый световой шарик и бил по мишени. И так со всеми видами защиты. И в чем фокус? Мне кажется, Ленарда заинтересовала тема преодоления защиты более слабым ударным заклинанием. Ректор долго молчала, глядя на мага. Что-то смогли рассмотреть. Нет, отрицательно качнул головой маг, и далековато было, да и Ленард делал все очень быстро, и заклинания вообще не было видно. То есть Ленард теперь может отправить сгусток огня, а при соприкосновении с чужой защитой может вылететь совсем не световой шарик, а что угодно. Получается так, кивнул маг, и отдавать такой секрет он не будет даже за 10 000 золотом. Скорее всего, да уж, помрачнел ректор, за такое изобретение можно было бы сразу титул давать, но если представить возможные последствия, то даже хорошо, что Ленард не хочет никому ничего рассказывать. Одно радует, что он тоже понимает возможные последствия, и не кричит о своих талантах. Я сама бы с радостью заплатила ему 1000 просто за его молчание, но как это объяснять и Ленарду, и всем остальным? Ленард у нас умница, что-то изобрел, но мы будем платить ему деньги, чтобы он никому ничего не говорил. Во всяком случае, мы теперь точно знаем, что ему интересны сложные темы, и что преодоление сильных защит ударами слабых магов возможно. Об этом лучше на время забыть, но в случае какой-то критической ситуации можно будет обратиться к Ленарду. Раскрывать свои секреты он вряд ли захочет, но уже сам по себе будет страшным оружием. Получается, что теперь ему вообще безразличен ранг магов противника. Вы не проверяли? У него никаких записей не осталось, но мы присматриваем за местами, где он бывает, но никаких записей, кроме как для подготовки к экзаменам, мы не нашли. Хоть это хорошо. И следующий раз, когда будете придумывать новые темы для Ленарда, сразу предполагайте, что Ленард и в самом деле может это сделать. Учитывайте возможные последствия его работы. Лучше делать так, чтобы его работа была только частью более сложной работы, и он не мог повлиять на конечный результат, мужчина кивнул, и еще, предупреди тех, кто работает с Ленардом, что теперь никакой защиты от его ударов, наверное, не будет. Для ближнего боя он может использовать сон, паралич. Для средних дистанций появились шарики, а для дальних тоже, наверное, что-то уже есть. Хотя нет, никого ни о чем не предупреждай. Сделай вид, что ничего не произошло, и не спеша, не привлекая внимания, зачисти все следы, все записи об этих днях. Ничего не было, и мы только предполагаем. А своих предупреди, что ввязываться в драку с Ленардом ни в коем случае нельзя просто потому, что он может оказаться очень полезным для нас. Вот же демоны, парень еще даже диплом не получил, а я уже начинаю опасаться его фантазии и что за этим может последовать. У нас есть и более сильные, опытные универсалы, но они хотя бы лояльны королевству, а вот Ленард. Надо как-то уговорить короля дать ему не только дворянство, но и какие-то земли, чтобы привязать к королевству. В идеале, и жену ему найти умную. У него там девочка не появилась? Нет, пока все силы уходят на учебу. Ничего, получит диплом. Расслабиться, тогда точно к девочкам интерес должен проснуться. Практика. Ура! Я сдал все экзамены за первых 4 курса. Осталось совсем немного, 3 экзамена за 5 курс, 2 у меня уже сданы, и можно начинать диплом. Пошел договариваться о сдаче, и обломался, все 3 препода вежливо послали меня, сказав, что эти экзамены я буду сдавать вместе с группой артефакторов-огневиков, а на мое возмущенное сопение послали меня к декану, мол, это его распоряжение. Пришел к декану, а он обрадовал меня, раз я догнал свою группу, то его приказом я зачислен как раз в группу артефакторов-огневиков, и на мое недоумение пояснил, что раз я выровнялся, то и все остальное я буду сдавать вместе с ними. Но зачем, не доходило до меня. А затем, декан чуть улыбнулся, что теперь вы официально студент 5 курса академии, и никаких особых документов готовить для вас не надо. Вместе со всеми сдадите зимнюю сессию, вместе со всеми пройдете практику. Еще и практику, опешил я, а ее-то зачем? Экзамены за первые 4 курса вы сдавали вроде как должник, а теперь у вас все права и обязанности нашего студента-пятикурсника. Так что все будет как у всех, сессия, практика, потом диплом. Видя мою хмурую физиономию, декан снова чуть улыбнулся, да что вы так расстраиваетесь. Задержка по времени для вас будет всего лишь месяц, который будет длиться практика, зато ни у кого не возникнет даже тени сомнения, где и как вы получили образование, и правомерно ли вам дали звание мага. В любом разговоре вы можете небрежно сказать, что закончили академию в таком-то году, в такой-то группе, и в группе были такие-то студенты. Это ведь хорошо, вздохнув, я кивнул. Действительно, хорошая легенда мне не помешает. Странно, правда, что об этом подумал декан, а не я. Хотя, если бы с подобной идеей пришел я сам, меня бы послали сразу и очень далеко. К тому же, продолжил декан, вам надо хоть немного отдохнуть, развеяться, чтобы окончательно не загнать себя. Вас уже знают на многих кафедрах как самого, наверное, трудолюбивого и способного студента за последние 10 лет. Только у нас, к сожалению, были и другие примеры, когда студенты, излишне усердно готовившиеся к экзаменам, сходили с ума, теряли здоровье и способности. Зачем нам всем это надо? Так что отдохните, пару недель вы можете себе позволить. С группой начните знакомиться, на бал новогодний сходите. Как студент 5 курса вы имеете на это полное право, да и девушки с вашего курса совсем не будут против познакомиться. Ага, плавали, знаем. Зайти-то я туда зайду, а вот когда смогу уйти, это очень большой вопрос. Свободный парень-пятикурсник, это ведь такая приманка будет, что меня там на кусочки порвут, когда девчонки потащат меня каждая к себе. Нет уж, я лучше где-нибудь в гостинице отдохну или пойду гулять по городу. В новогодние праздники найти себе подружку – вообще не проблема. Достаточно будет одеться прилично, зайти в хороший ресторан и оглядеться со скучающим видом. Приключения меня точно найдут. Наверное, так и сделаю. Я хоть и спасался чисткой мозгов собственной энергии, и чувствовал себя прекрасно, но такая нагрузка еще неизвестно, как скажется в дальнейшем. Наверное, и правда, лучше сбавить темп. Уже начал вставать, как вдруг декан спросил: «А вы уже думали, чем будете заниматься после получения диплома?» Я невольно вздохнул. «Для начала его надо получить. Так далеко я не загадываю. Дикое ощущение, что никуда не надо торопиться и ничего не надо делать. К экзаменам я уже подготовился, и теперь у меня появились 2 недели совершенно свободного времени. Пару дней просто ходил по городу, смотрел по сторонам, на людей, вспоминал, что в жизни есть еще много чего интересного, кроме учебы. И подружка нашлась довольно быстро, молодая аристократка, приехавшая в столицу посмотреть на праздники. Посмотрели друг на друга, проскочила искра в палец толщиной, а дальше все было естественно и просто. Меня интересовали только ее имя и тело, да и минера не особо горело желанием разговаривать на умные темы. Она сняла небольшой дом на время праздников, вот там мы и отрывались, почти не вылезая из постели. Ну а что, и она не против, и я почти как дембель, только что вернувшийся из армии. Служанку отправили жить в гостиницу, чтобы не мешалась, ну а сами развлекались как хотели. Потом гуляли, обедали или ужинали в лучших ресторанах, по золотому за вход, и снова в постель. И расстались как-то легко, насытившись друг другом. Наверное, можно было подумать и о женитьбе, но у меня голова забита только будущим дипломом, а дальше я не загадывал. Да и минера не горело желанием что-то рассказывать о себе или продолжать отношения. Кто она, откуда, род, семейное положение, так и осталось неизвестным. При расставании она даже подарила мне очень красивую золотую цепь с кулоном, усыпанным камнями, и я чуть не обиделся, все-таки у меня старое земное воспитание, по которому дарить драгоценности должен мужчина. Но пересилил себя, сказал спасибо, поцеловал минеру, и расстались мы очень довольные друг другом. Смех смехом, но после недельного секс-марафона чувствовал я себя великолепно. Легкость прям какая-то и в теле, и в мыслях, и жить прямо хочется, и все такое радостное вокруг. Надеюсь, и минера не будет жалеть об этих днях. Оставшиеся 3 экзамена промелькнули незаметно. Приходил часам к 10, когда большая часть группы или уже сдала, или сидела в аудитории. Брал первый попавшийся билет, минут 10 сидел, поглядывая по сторонам, и шел отвечать. Мозги превратились в подобие компьютера, да и привычка отвечать сходу появилась, так что никакой проблемы с ответами не было. И про мою известность на кафедрах декан правду сказал, достаточно было пару минут поговорить, и преподы махали руками, хватит, знаешь, 3 пятерки уже в общей ведомости. И все, можно было вздохнуть с облегчением, я все экзамены сдал. Еще несколько дней отдыха, и настало время практики. По разнарядке мне достался торговый дом Рилан. Как мне пояснили, он много чем занимался, и одним из направлений было ювелирное дело. Не поставщики королевского двора, но весьма уважаемая фирма. Подошел к 10, как и было сказано в направлении. Очень приличный 4-этажный дом на одной из главных улиц. У входа ждали еще 2 девчонки, лица которых показались мне знакомыми. Наверное, тоже на практику. Вскоре вышла женщина средних лет в строгом платье спокойных серых тонов, окинула взглядом нашу компанию. «Практиканты, мы все усиленно закивали, давайте направление». Собрав бумажки, быстренько просмотрела и даже чуть удивилась чему-то. «Пойдемте». На первом этаже располагался довольно большой магазин, торгующий яркими безделушками, но мы прошли через служебный вход и поднялись на 4-й этаж. Длинный коридор, и мы оказались в большом светлом помещении. Справа 2 стола, чтобы сидеть лицом к центру, за ними 2 женщины. Слева тоже 2 стола, возле окон еще пара столов, и еще один, почему-то круглый. Справа на стене полочки с книгами. Вот, в общем-то, и все, не считая стульев, вешалок для одежды возле двери и нескольких горшков с цветами на подоконниках. Очень уж скромно, хотя для работы артефакторов, если самому не делать основу, инструменты не нужен. Женщина указала нам рукой на центр комнаты, потом начала зачитывать направление. «Ленард, огонь!» «Это я», — откликнулся я. «Я уже догадалась», — улыбнулась женщина. «Амра, вода!» «Это я», — светленькая девушка по-школьному подняла руку. «Динзи, воздух!» На этот раз руку подняла темноволосая. «Ко мне можете обращаться, госпожа Тиаса, это госпожи Лири и Венри. Теперь можете выбрать себе любые свободные столы, присаживайтесь». Я быстренько сел за стол в углу, да и девчонки не особо толкались, все равно все столы одинаковые, разве что у окна будет светлее. Дождавшись, когда мы рассидимся, Тиаса продолжила. Сразу определю круг предстоящих занятий. Мы все артефакторы, но специализация у нас не только по стихиям, но и по направлениям применения, так сказать. Обычно все практиканты приходят с убеждением, что сейчас они будут заниматься чем-то сверхсложным, обязательно боевым. Разочарую. Все совсем не так. Боевыми артефактами занимаются в основном крупные мастерские, и там ювелирная ценность играет незначительную роль, за исключением накопителей. У них специализация на оружии. У нас главное направление – это именно ювелирные изделия, а заклинания мы накладываем только на более простые изделия. Огонь, обычно всякие зажигалки для каминов и свечей, воздух, малые заклинания для ветерка в жаркий день, отпугиватели всякой мошкары, вода, обычно источник воды для путешественников, земля, борьба с насекомыми, но у нас их заказывают редко. Из целительского наибольшим спросом пользуются заклинания для снятия давления, остановить кровь, заживить небольшие раны, но клиенты предпочитают накладывать такие заклинания у настоящих целителей. Доверия больше. Разумеется, под заказ мы можем делать и более сложные артефакты с различными видами защиты или ударными заклинаниями, но на первом месте для наших покупателей все-таки красота и блеск, а магия – это уже попутно. Да, звучит не очень возвышенно, но как раз простейшие вещи с бытовыми заклинаниями пользуются устойчивым спросом. Ну и на нас зарядка накопителей. Обычно покупатели хотя бы раз в полгода приходят за этим в наши магазины. Второй и третий этаж заняты под мастерские ювелиров, а к нам попадает только определенная часть продукции с пометками, какие заклинания нужны. Я специально подзадержала эти заказы, чтобы вам было с чем работать. Никто никуда вас не гонит, так что работайте спокойно. Если устали, всегда можно встать, прогуляться, пройтись по коридору. Главное, не мешать и не отвлекать других. Туалет у нас в конце коридора, женщина на мгновение задумалась, вроде бы, самое главное сказала. Остальные вопросы будем решать в ходе работы. Вернувшись к дальнему столу, она взяла с него несколько коробок, и самая большая и тяжелая досталась мне. Заглянув в нее, стал доставать содержимое и раскладывать на своем столе. Так, первая связка, десяток небольших указок, похожих на магические палочки из фильмов про Гарри Поттера. Гладкие, рисунок оформления разный, но у всех металлические наконечники, небольшой накопитель и металлическая кнопка из двух половинок, при прикосновении к которой должна появиться струйка огня. Так, судя по записи на приложенной бумажке, терки третьего уровня. Это, наверное, для разжигания каминов. Подошел, протянул руку, нажал кнопочку, появится струйка огня сантиметров 10. Очень удобно, и не нужны никакие спички для разжига. Гораздо дороже тех же спичек, которые здесь знают, но ведь удовольствие несравнимое. Еще была связка палочек, похожих на длинные ручки для письма. Задание почти то же самое, только терки указаны первого уровня. А это означает огонек как от обычной зажигалки. Скорее всего, это для зажигания свечей. Странно, конечно, использовать свечи, купив магическую зажигалку, но мало ли, у нас ведь и на земле, когда электричество вокруг море, зажигают свечи для создания романтической обстановки. Ну не лучиной же их зажигать, да и чисто магическое освещение, это все-таки дорого. И не всякий может себе это позволить. Да и такие зажигалки можно брать с собой в путешествие, например. Уж они-то точно не промокнут, не отсыреют, и зажгут вообще что угодно, если это вообще в принципе может гореть. Задание простенькое, заклинания однотипные, но не хотелось ударить в грязь лицом, так что проверял все на несколько раз, и за весь день сделал только зажигалки для свечей. Тиаса несколько раз проходила около наших столов, присматривалась, что и как мы делаем, но не сказала ни слова. Мы и так очень старались, так что ругать пока было ни за что. На обед сходили в кафешку, но девчонки не торопились знакомиться, уселись за один стол, а я опять остался в одиночестве. Но ничего, может еще и подружимся. Во всяком случае, девчонки чего-то там шушукались и иногда косились на меня. Наверное, обсуждали, кто я такой. Ну правильно, они-то друг друга знают. А я вообще непонятно кто, но почему-то тоже оказался на практике вместе с ними. Ничего, как и говорил декан, Хотя бы узнал пару имен девчонок с одного курса. Может, когда и пригодится. Ну а дальше началась нудятина. Зажигалки, небольшая полировка колец. Несколько раз просили подправить грани камней. Еще несколько раз пришлось накладывать заклинания укрепления на самые обычные бритвы для бритья. Здесь в ходу были два вида. Первый, нечто в японском стиле, небольшой почти нож, только особой формы. Второй, почти привычная мне складная бритва. Сами лезвия делали в другой мастерской, а здесь к ним делали ручки, накладки. Все это красиво оформлялось, полировалось, ну и окончательное укрепление режущей кромки. Работы было не очень много, хоть я и старательно тормозил себя изо всех сил. Практика перевалила за середину, и очередной день начался как обычно, зарядка накопителей, всякая штучная мелочевка. А после обеда в нашей комнате появились еще две магини, которые скромно устроились у окна. Вскоре пришла Тиаса в сопровождении двоих внушительных мужиков, несших довольно большой сундучок. Его поставили на круглый стол, Тиаса расписалась в каких-то бумагах, а потом повернулась к нам. «Ну что ж, господа практиканты, пожалуйте к столу чудес». Стол и правда напоминал стол в поле чудес, круглый, с вращающейся столешницей. Наверное, для красоты, но оказалось, что это не так. Тиаса сломала печати на замках, потом особым ключом открыла замки, подняла крышку сундучка и стала горстями выкладывать из него в центр стола груды драгоценностей. Все как завороженные смотрели на эту груду, которая становилась все выше. Наконец, безделушки кончились, и Тиаса даже потрясла перевернутым сундучком над столом, показывая, что он пуст. Потом оглядела нас, улыбаясь при этом. Ну что ж, теперь можно и немного объяснить, что происходит. Если кто забыл, то наш торговый дом имеет довольно разветвленную сеть магазинов, в которых можно не только купить новые украшения, но при необходимости издать свои старые, сломанные, взять деньги под залог или сразу продать их. Разумеется, все это покупается как лом, потому что не всегда понятна истинная ценность изделия, сколько усилий понадобится для их реставрации. Закладываются риски, что изделия могут оказаться ворованными, и их придется возвращать владельцам. Если никаких претензий не появляется, то примерно раз в 3-4 месяца этот лом собирается и привозится к нам. И самую первую проверку делаем мы, чтобы выявить возможные вещи с магией. Заодно делаем первичную сортировку на вещи, которые еще можно использовать после небольших работ по реставрации, и на те, которые можно сразу пустить в переплавку. У вас уже есть три стихии, и для полноты картины мы пригласили сегодня госпожу Нантилу. Одна из магинь чуть кивнула головой, и госпожу Райну, вторая женщина чуть кивнула головой, у госпожи Нантилы стихия земли, а госпожа Райна – целитель, так что у нас полный набор для проверки возможных артефактов. Правила простые. Для начала надеваете белые перчатки. Вещи были непонятно в чьих руках, так что запросто можно подцепить не очень приятные болячки. После этого каждый сгребает к себе какое-то количество вещей, пока центр не станет пустым. Не жадничаем, потому что стол вращается и вам придется просмотреть все изделия. Берем по одной вещи и внимательно осматриваем. Первое, что ищем, это признаки магии. Возможные накопители, остаточные признаки заклинаний. Такое не очень часто, но бывает. Если нашли предмет с магией, сразу откладываем его себе в коробочку. Остальные предметы делим на две кучки. Слева то, что вы считаете ценным, справа те, что пойдут в переплавку. Как только закончили проверку, ставите свою подпись на столе и поднимаете руку, чтобы я видела. После этого я поворачиваю стол на один сектор, и так до тех пор, пока каждый из вас не просмотрит все изделия. Правила понятны? Мы закивали, тогда приступайте. Разумеется, девчонки сразу засуетились и стали торопливо сгребать кольца и броши поближе к себе. И чего дергаются, все равно все посмотрят все. Магини действовали спокойнее, не торопились, но когда я потянулся за кольцами, в центре стола почти ничего не осталось. Ну и что, не сейчас, так чуть попозже посмотрю. Хотя особо-то и смотреть было нечего. Большая часть кучки, что досталось мне, состояла из простеньких серебряных колец с такими же простенькими камешками. Были из десяток золотых перстней, но они больше подходили под определение гайка за свою массивность, и кроме как из-за материала никакой ценности не представляли. Так что я с чистой совестью сдвинул все кольца вправо, на переплавку. Я первый закончил просмотр, расписался на столе и поднял руку. Тиаса кивнула, что заметила, но ни слова не сказал остальным. А вот у девчонок было гораздо интереснее. То ли они хапнули больше, то ли им больше везло, но у них виднелись и броши, и ажурные цепочки, и даже несколько ожерелий. Естественно, девчонкам было очень интересно, и если бы не внимательный взгляд Тясы, они бы и примерять на себя стали. Но минут за 10 все свои кучки разобрали, и Тиаса сразу сдвинула столешницу. Ну и снова перебрать безделушки, которые уже проверила соседка слева. Из ценного отодвинуты влево 4 броши с изумрудами и топазами, а все остальное отодвинуто на переплавку. И снова я закончил проверку первым. Даже скучно как-то. Блестяшки меня никогда не интересовали, и кольца с драгоценными камнями я носил только по необходимости, как носители заклинаний, а здесь пока ничего интересного. Снова поворот столешницы. На этот раз заметил воздушное заклинание на одном из колец, но ничего говорить не стал. Динзи сидит справа, увидит при следующем сдвиге, а я, по моей легенде, только огневик. Стал перебирать кольца, и чем-то меня одно из них насторожило. Чисто внешне, тоненькое серебряное колечко с непонятным синим камешком. Само колечко погнуто, словно на него то ли наступили, то ли молотком стукнули. Палец после этого точно мог отвалиться. Ничего явного я не видел, но было что-то такое неуловимое, и я снова стал всматриваться в кольцо. Может, там очень мелко нарисовано, и я просто не вижу. Всматривался, напрягая силы, и вдруг проявилось довольно большое заклинание, с метр, наверное, но какое-то очень странное. Ничего похожего я раньше не видел. Отдельные элементы можно было узнать, а вот в целом получалось совершенно непонятное месиво. И самое главное, это цвет линий заклинания. Что-то серебристо-льдисто-молочно-перламутровое. Я почти уверовал в свое могущество, что я самый-самый, и вдруг встречаю еще одно непонятно что. То, что это магия, это однозначно, но что означает этот цвет? Какая-то разновидность, оттенок белого, как для меня привычные стихии выглядят как оттенки золотистого цвета. Может быть, хотя и сомнительно, слишком уж отличается от всего, что я уже могу видеть. Кстати, что-то похожее, по цвету, я видел в подземелье хранителей. Защита там стояла, закрывая один из перстней повелителей. Получается, и эта магия была известна пришельцам, но использовали они ее только для особых случаев, что-то особо смертельное. Или этот цвет настолько редкий, что его могут видеть только единицы из магов, поэтому ее и применяли как последний рубеж обороны. Смогу ли я сам создать такой переменчивый цвет, и как, и на чем мне его проверять? Ленард, кто-то тряс меня за плечо, и я вздрогнул, приходя в себя. Что случилось? Спросил я Тиасу, стоявшую рядом. Ты закрыл глаза и не шевелишься уже очень долго. Все остальные уже проверили свои сектора. А извините, задумался о своем. Сейчас все сделаю. На меня смотрели кто с интересом, кто с удивлением, и я быстренько перебрал свою долю, не особо присматриваясь, и все это время пытался придумать, как забрать кольцо себе. Черт, я снова впал в транс, пытаясь рассмотреть заклинание, и все обратили внимание и на мое состояние, и на кольцо в моей руке. И только конченый идиот не поймет, с чем это связано. Пытаться незаметно сунуть кольцо в карман, да меня после этого ни в одно приличное место не пустит. Оставить его в общей куче, но я не уверен, что смогу найти его в этой куче второй раз. Внешне помню, но тут много колец в похожем состоянии, и даже хуже. Помучившись, все-таки решил не обострять. Направление для экспериментов у меня теперь есть. Заклинание я запомнил, и если что, смогу повторить. Жаль, что там могут быть еще какие-то секреты, но может потом смогу его как-то выкупить. Вздохнув, положил кольцо в коробочку для магических предметов и поднял руку. Готов. А после очередного сдвига меня поставило в тупик еще одно серебряное кольцо. На этот раз достаточно массивное, и в одном месте наплыв миллиметров 7, а в нем словно утоплено непонятно что. Я уже повидал достаточно много разновидностей драгоценных и полудрагоценных камней, но в этот раз это утолщение выглядело так, словно в нем утопили заглубили самый обычный светодиод. Ну, те, что использовали для индикации чего-то, этакий цилиндрик с круглой вершинкой. И вот нечто подобное словно утопили в утолщении серебра, и на поверхности остался лишь молочно-белый глазок диаметром миллиметров 5 с красной точкой в глубине. Это могло быть что угодно для чего угодно, но мой жизненный опыт давал только одну ассоциацию – индикатор чего-то. Если в кольце некая электронная схема, то я ее просто не увижу при всем старании – но она могла зажигать огонек при обнаружении какого-то излучения, могла быть индикатором вызова для средства связи или сама быть этим телефоном. И снова над ухом. «Ленард, ты всех задерживаешь». Вздохнув, положил и это кольцо в коробочку для ценного. Ну а больше ничего интересного не попалось. Как только все посмотрели, Тиаса сгребла лом в один ящик, опечатала своей печатью, потом позвала всех садиться поближе. «Ну что ж, хвалитесь, кто и что нашел магического?» Динзи и Амра нашли по два колечка, Нантила одно. Самые обычные слабенькие защиты, которые могли использовать простые горожане, возвращающиеся вечером домой. Когда Тиаса глянула на меня, я выложил свои колечки. В этом я ткнул пальцем в первое кольцо, какая-то магия, но я не знаю какая. Во втором кольце непонятный минерал или не знаю что. Было бы интересно разобраться, но у меня не хватает знаний. Колечки пошли по рукам, и девчонки посмотрели, и более опытные сторожилки, но никто ничего не смог сказать. Заклинание никто не увидел, материал глазка никто определить не смог. После того, как осмотр колец ничего не дал, взгляд Тиаса, обращенный на меня, стал очень уж задумчивый. На кольцах бирки с номерами. Может, по ним как-то можно определить, где и как они появились? Осторожно поинтересовался я. Тиаса кивнула. Да, обязательно проверим, но это даст только магазин и дату. Кольца очень непонятные, и их лучше бы показать в академии. Может, их можно как-то выкупить? Взгляд у Тиаса стал настороженным. Ну да, я что-то увидел или понял, и теперь хочу прибрать это себе. А вдруг там что-то очень важное и ценное? Да, конечно, но сначала мы попробуем разобраться сами. Тиаса так глянула на меня, что я решил, что лучше пока заткнуться, а то Тиаса может решить, что я что-то важное хочу зажать. К тому же, она хоть и маг, но работает в фирме, и даже потенциально интересный предмет не выпустит из рук. Позовет других спецов, к военным обратиться, еще каким знакомым, но все осмотры будут проводиться только в ее присутствии. Похоже, мне про эти кольца придется забыть. Промелькнули остатки былой роскоши пришельцев, и уплыли мимо. Да и черт с ними. Хотя настораживает, что этих остатков очень уж много, да и такой цвет заклинаний я увидел всего второй раз в этой жизни. Сколько же еще тайн могут выплыть вот так, случайно, среди старых ломаных колец? Женщины, между тем, стали разбираться с украшениями, которые еще можно использовать, а я потихоньку отполз от стола. Никто на это и внимания не обратил. Вернувшись к себе в гостиницу, отдохнул, повалялся на кровати, а потом попробовал воспроизвести новый цвет магии. И у меня даже что-то получилось, но я совершенно не был уверен, что получилось то, что нужно. Цвет уж больно неудобный. Да, получалось что-то бело-серебристо-перламутровое, но каждый раз чуть другого оттенка, а это могло означать совершенно другие свойства. Для меня и обычные стихии, всего лишь оттенки золотистого, а уж в перламутровой стихии даже не знаю, сколько их может быть. И если обычные цвета перекрывались белым, то с перламутром я вообще не понимал, что это такое. Вариация белого или наоборот, и строить заклинание в новом цвете побоялся. Больно он опасный, если в нем делали защиту последнего уровня, ну, в подземелье, вокруг перстня владык. Подожду пока, не к спеху. Может, еще что попадется, и станет чуть понятнее, что это и для чего. Оставшиеся 10 дней практики прошли скучно и неинтересно. Обычная текучка, зарядка накопителей, простенькие заклинания ширпотреба. Были и серьезные заказы, но кто же нам их доверит? Так что я начал писать отчет, чтобы побыстрее со всем этим развязаться. Диплом. С дипломом получилось довольно напряжно, но больше из-за боязни пропустить какую-нибудь мелочь, из-за которой меня могут прокатить на защите. Саму тему дали из общей кучи. Я ведь теперь официально в группе артефакторов. Нужную модификацию заклинания сделал за 5 дней, проверяя каждую линию. Потом 2 недели все расписывал самым подробным образом, чтобы ничего не пропустить, и чтобы нельзя было докопаться до чего-нибудь второстепенного. Показал Мерна, тот быстро проверил и разрешил оформлять начисто. Ну а я для этого нанял 2 студенток, у которых был красивый почерк, купил им лучшие бумаги, перьев, туши, и они мне все очень красиво оформили. Заново все проверил, исправили мелкие ошибки, потом сдал рукопись в переплет, а через несколько дней получил красивую книгу, оформленную по всем правилам. Ну а кольцо с заклинанием было готово уже давно. Можно было и не заморачиваться со всем этим оформительством, но в этот момент я напоминал киношного американца, который истерит и вопит что-нибудь вроде: «Вы не можете не дать мне эту должность, я ведь столько пахал и работал». Я пока не истерил, еще ничего плохого не случилось, но не мог допустить, чтобы из-за какой-нибудь мелочи что-то пошло не так. Мне даже не столько диплом нужен, у меня еще никто ни разу его не спрашивал, мне нужен был социальный статус, который он дает. Толком и не объяснить, что это такое, но он мне нужен. Защита диплома прошла обыденно. Развесил 3 плакатика со схемами, сказал маленькую речь, объясняя суть работы, а маги комиссии в это время быстренько просмотрели кольцо с заклинанием. Уж опытным магам все было понятно с одного взгляда. И все, свободен. Я хоть и проверил все на 10 раз, и магистр Мерна очень внимательно слушал меня на предварительной защите, но все равно мандраж был. Все-таки не каждый день тебе предстоит доказать, что ты достоин звания мага. Вот вроде ерунда, но это как в стародавние времена у нас на земле было звание инженера. Их было мало, и по сравнению с обычными гражданами они обладали несравнимо большими знаниями, авторитетом, и ограничения для роста у них почти не было. Так и здесь маг может в армии до командующего дорасти, а в мирной жизни дослужиться до какого-нибудь советника самого короля. Разумеется, огромную роль играли происхождение, влияние рода и прочее, но если ты, обладая магическим даром, не смог закончить магическую академию, то это сразу ставило большой крест на карьере. После этого можно сразу отправляться в деревню карасей ловить, потому что ни на какую серьезную работу тебя не возьмут. Ты можешь быть 7 пядей во лбу, но любой спросит: если ты такой умный, почему ты пошел в магию, но даже не смог закончить академию? Мозгов не хватило. А для меня само по себе звание мага для меня не имеет смысла, я все равно вне всяких категорий из-за своего универсального зрения и непонятного даже сейчас источника, но при ведении каких-то официальных дел иметь корочки очень даже полезно. Как мне говорили несколько раз, диплом о высшем образовании вроде как не особо-то и нужен в обычной жизни и общении с другими людьми, но когда тебя спросят о твоем образовании, а ты покажешь свой диплом, то и отношение к тебе будет совсем другое. Значит, ты достаточно умен, если смог поступить. Значит, ты достаточно обучаем и дисциплинирован, если продержался все 5 лет. Значит, ты чему-то все-таки научился, если смог написать и защитить свой диплом. А уж стать официальным магом, это еще на уровень выше. В армии любой маг – это однозначно офицер. Любой маг – это сразу завидный жених или невеста. Это авторитет, сила и гордость рода. Да и мне теперь будет достаточно небрежно показать перстень мага, и отношение ко мне будет совершенно другое. И плата за мои услуги будет совершенно другая. Пока это для меня не критично, но мало ли что случится в будущем. Теперь уже выпускники мотались по академии, сдавая долги. В смысле, книги в библиотеку, наглядные пособия не знаю куда. Надо было решить, куда девать накопившиеся вещи. Платья, те же книги и прочее, и прочее. А ведь еще надо платье для выпускного бала приготовить, а это для женщин, то есть большей части выпускников, всегда проблема. Разумеется, готовились заранее, но ведь всегда найдется какой-нибудь недостаток, что-то вдруг вспомнится, и начинаются метания по ателье. Мужикам в этом отношении проще, большинству, а мне вообще похрены на бал и на свою одежду. Сходил в магазин и купил все готовое, главное, все новое, чистое и почти по последней столичной моде. Кого мне удивлять и восхищать своей одеждой? Родни у меня здесь нет, несколько знакомых появилось, но отношения у нас чисто деловые, и оцениваем мы друг друга за мозги и знания, а не за покрой костюма. А мой любимый стиль — скромно, но с достоинством. Обычно вручение дипломов происходит в учебном заведении, а дальше каждый гуляет как хочет, но здесь не так, слишком значимо для королевства появление новых магов. Говорят, даже король приезжает на вручение, а потом сразу начинается бал, чтобы отметить такое событие. Куча родственников, друзей. Чем не повод погордиться выпускником, его связями и знакомствами, показать его или ее в самом выгодном свете? Чем не жених-невеста даже для богатой или аристократичной семьи? Уже вывесили из списки распределения, кто куда и в качестве кого поедет. Некоторые откровенно радовались, некоторые мрачнели, наверное, в какое-то захолустье придется ехать, но большинство реагировали спокойно, ведь даже 5 лет обязательной отработки в какой-нибудь глухомане – это не повод ставить на себе крест. Умный человек везде найдет чем себя занять, а откровенные дураки среди магов не водились, не выживали. Разгильдяев обоих полов хватало, А вот дураков нет. Распределение наград, обсуждение поощрения и назначений для выпускников академии проходило в рабочем кабинете короля. Обычный такой кабинет, королевский. Все самое лучшее, начиная от паркета с инкрустациями и заканчивая потолком, расписанным батальными сценами. За большим столом сам король Ринган, уже в возрасте, за 50, чуть полноват, но взгляд умный, пристальный. Слева от него его секретарь, герцогиня Арна, умная стерва, которую многие побаивались из-за ее влияния на короля. Но что у нее не отнять, полностью предана королю, и даже очень нехорошие вещи она делала с прицелом на благо королевства, хотя это не всеми и не сразу понималось. Ну и госпожа ректор, сидевшая у стола, все, что необходимо, уже было согласовано, и теперь герцогиня лишь зачитывала краткие характеристики выпускников, оценки за учебу, диплом, ну и рекомендации. Кому дать дворянство, если кто не имел, чем и кого поощрить за хорошую учебу, куда направить, если студент учился за государственный счет. С боевиками было проще всего, всего 15 человек, дошедших до диплома, и на всех уже были персональные заявки. Король лишь поменял место службы для двоих аристократов, отправив их служить поближе к столице. Чуть больше времени заняли 20 стихийников, но и их по большей части отправили по воинским частям, а троих оставили в распоряжении Академии для научной работы. Наступил черед и артефакторов, и тут король, расслабленно сидевший в кресле, заметил, что ректор как-то странно напряглась, хотя повода, вроде бы, не было. Распределение шло быстро, а вот последним в списке оказался необычный студент. Герцогиня зачитывала с листа. Ленард, 25 лет. При заполнении документов указал местом рождения королевства Земля. У нас оказался во время своих путешествий. Решил сдать экзамены экстерном по специальности артефактор огня. Уровень источника средний. За этот учебный год сдал все полагающиеся экзамены без единой тройки. Диплом написал на твердую пятерку. Предлагается присвоить звание мага и даровать личное дворянство. Король сел прямо. Госпожа ректор, я доверяю вашему мнению и про звание мага даже не спрашиваю, но даровать дворянство нашего королевства какому-то неизвестному, который только хорошо учился, я ведь его даже в армию не могу направить. Так почему? Ректор чуть кашлянула, прочищая горло. Если коротко, ваше величество, то Ленард универсал, очень сильный универсал, полной идеи готовый работать. Во время нашего первого разговора он рассказал, что много путешествует, но совсем не против осесть где-нибудь, начать спокойную жизнь. А для этого ему и нужны звания мага и дворянства. В вашей справке указано, что у него стихия огня. Ленардом занимался магистр Мерна. Он тоже универсал, и после углубленной проверки знаний Ленарда считает, что по остальным стихиям, кроме огня, знания Ленарда поверхностны. Поэтому и было принято решение писать диплом по специализации артефактора стихии огня. Магистр Мерна считает так, а у вас, похоже, другое мнение. Да, во время наших встреч у меня сложилось другое мнение. Интересно как, король чуть улыбнулся уголками губ. Два универсала нашей академии не могут определить знания студента. Ректор промолчала, и что в вашем понимании сильный универсал-артефактор? Уровень источника Ленарда постоянно плавает, словно он занимается чем-то энергозатратным. Во всяком случае, во время наших встреч уровень источника Ленарда был как у очень сильного боевика. Вы меня совсем запутали, усмехнулся король, то у него есть знания, то у него нет знаний, то он сильный как артефактор, то уже как боевик. Так какой он? Я думаю, что он не хочет привлекать к себе внимание, поэтому и такие странные перепады мнения о нем. Он что, преступник? И вообще, откуда он, где учился? Он не хочет говорить об этом. Предположительно, он все-таки учился в одной из северных академий, но по каким-то причинам вынужден был бросить учебу. Может, тайная стража поможет вам это выяснить? Мы уже разговаривали с госпожой Тенилой, когда Ленард оказался замешан в деле об убийстве нескольких магов, и решили, так он еще и убийца, прервал женщину король. Мы пришли к мнению, что это была самооборона, и госпожа Тенила не стала выдвигать Ленарду обвинения. И насколько я знаю, прошлой осенью Ленард еще с двумя магами участвовал в инспекции границы мертвых земель как раз по поручению тайной стражи. Король покачал головой. Чем больше я вас слушаю, тем более противоречивой фигурой начинает выглядеть этот ваш Ленард. Зачем нам такой? Дин раздержанно вздохнула, словно решаясь. Он умный, сильный, ответственный. Наверное, вы уже слышали, что примерно с год назад возле замка Мансит было использовано заклинание под названием «Огненный столб». Король кивнул, это сделал Ленард. Потом он продемонстрировал его военным, и они оказались под очень большим впечатлением. После этого Ленард больше никому его не показывал. Думаю, он понимает, какое страшное оружие он создал. Вы снова себе противоречите, поморщился король, то он у вас великий изобретатель, то он ответственный, поэтому ничего показывать не будет. Зачем нам такой? У нас много других областей, в которых можно использовать знания универсала, и мы без него не обойдемся. У нас всего 6 универсалов на все королевство, и большинство уже в возрасте. Последнего универсала Академия подготовила 10 лет назад, но его уровень заметно ниже, чем у Ленарда. Я и надеялась, что дав Ленарду стабильность, положение, мы привяжем его к королевству. В идеале, дать ему земли и женить, чтобы он направил все силы на пользу королевству. И вы сможете им управлять. Ленард – сложный человек, и очень не любит, когда на него начинают давить. Но так со всеми, кто что-то из себя представляет. А если на Ленарда надавить слишком сильно, он не станет совершать подлости, мстить, плести интриги. Он просто встанет и уйдет неизвестно куда. Королевство от этого точно ничего не выиграет. Я пока не услышал внятного ответа, зачем мне дворянин Ленард. Ректор вздохнула, но ответила твердо. Ленард, как алмаз, который может стать украшением вашей короны, ваше величество. Его можно снова бросить в грязь, где его обязательно подберут другие королевства. Можно разбить его молотком, чтобы никому не достался, только что от этого выиграет королевство. А в случае какого-нибудь кризиса или войны мы ведь обязательно вспомним, что могли поставить себе на службу огромную силу, но не сделали этого, не увидев сиюминутной выгоды. А если вместо алмаза там лишь грязный кусок кварца с трещинами, если не сделаем хотя бы попытку как-то привлечь парня, чтобы наше королевство стало новой родиной Ленарда, мы этого уже не узнаем. Король пытливо смотрел на ректора, которая с такой убежденностью отстаивала приезжего парня. Наконец, кивнул. Я подумаю. Дежавю. Сидел у себя в комнате, никого не трогал, и вдруг явились двое очень представительных мужчины. И сходу. Вас желает видеть король Ринган. Я только и успел рубаху и костюм накинуть, и меня сразу под белые рученьки, в карету и куда-то повезли. Дежавю какое-то. Ни документы не предъявили, ничего не объяснили, а куда-то везут. Вины я за собой никакой не чувствовал. Да и где я, и где король? Что у нас может быть общего? Неужели опять куда-то вляпался? Но кто я для короля и его посланников? Недоделанный маг, который сидит тихо и никуда не лезет. Может и правда, я зачем-то понадобился, но последние полгода я никого не грабил, только учился. Всплыли какие-то мои старые дела, мертвые земли, остров драконов, но тогда бы меня забрала тайная стража, но никак не король вызывал. А, чего гадать, еще час-два, и мне все объяснят. Так что я просто закрыл глаза и попробовал подремать. Вряд ли усну, но хотя бы не буду видеть настороженные взгляды моих сопровождающих. И еще смущает, что меня повезли в чем был. Уж к королю обычно требуют явиться в самом лучшем. Что за срочность такая? Привезли к большому комплексу зданий, потом опять по коридорам. В какой-то момент мне показалось, что я опять во дворце королевы Ринарда. Если приведут в большой зал с картинами, то вообще можно ожидать, что мне снова наденут браслет на руку. И хорошо, если он будет с драгоценностями, а не с железной цепочкой. Но не угадал. Привели в большой зал, больше похожий на бальный. Большие окна, светлые стены, огромные люстры под потолком, полированный паркетный пол. В таких декорациях вряд ли мне будут угрожать. Хотя, что я знаю об дворцовых реалиях. Приговоры тут вряд ли в сырых подвалах подписывают. Стояли с моими сопровождающими, ждали непонятно чего. В какой-то момент послышались шаги и в зал вошел мужчина в сопровождении 4 женщин. На меня сразу зашипели. Это король Ринган. Поклонитесь и наподнимайте головы, пока вам не разрешат. Так я же не против, только я ведь не знаю, какой именно поклон надо сделать, поэтому просто склонил голову и так и стоял, пока к нам не подошли. Заметил по ногам, что все 4 женщины встали в линию перед королем, и каждая поставила магический щит, причем, все стихии. Я даже восхитился, что они умудряются держать свои щиты рядом, но не мешают друг другу. «Через минуту, наверное», — заговорил мужчина, — «можете встать». Я и так стоял, так что просто поднял голову, а вот мои спутники согнулись очень уж низко. Снова молчаливое разглядывание. Мужчина, Кстати, на меня особого впечатления не произвел. Самый обычный, пожилой, разве что лицо крупное, как бывает у мужчин в возрасте. Но выражение лица очень властное. Гораздо интереснее было посмотреть на четырех женщин, вставших в линию перед ним. Лет по 40, сплошь магистры, увешаны мощными артефактами. Телохранители, у вас что-то со спиной, Ленард, что вы позволили себе перед королем только небольшой поклон головы? Вдруг спросил мужчина. Я сразу склонился гораздо ниже. Прошу прощения, ваше величество, но я бываю в королевских дворцах крайне редко и совершенно не обучен этикету. Еще раз простите меня. Что ты хочешь, Ленард? Я даже опешил от такого неожиданного вопроса. Что я хочу? Лет 6 назад я попросил бы $1 000 000 мелкими купюрами и вертолет. Через год попросил бы космический корабль или сразу портал, ведущий на Землю. А теперь я не знаю. Полагалось, наверное, сказать что-нибудь нейтрально преданно полезное, что-нибудь вроде «служить вам, ваше величество», но я этого мужика знать не знаю, не знаю, чего ему вдруг понадобилось от меня, и неожиданно для себя я сказал совсем другое. Наверное, как и все, покоя в душе, ваше величество. Странные слова от такого молодого человека. Король пристально смотрел на меня. Что делать, ваше величество? Жизнь редко поворачивается ко мне приятной стороной, так что поневоле начинаешь задумываться о таких вещах. И что тебе нужно, чтобы обрести такой покой? Ну точно не могильная плита над головой. Из чего вдруг короля потянуло на разговоры за жизнь? Тем более со мной, студентом, которого он видит в первый раз. Не знаю, ваше величество. Всегда хочется того, чего нет, а через день это может показаться уже неважным. Деньги, замок, титул – это может быть приятно в какие-то моменты, ваше величество, но покой в душе это точно не принесет. Снова молчаливое разглядывание. Мне сказали, что ты очень сильный универсал. Насколько сильным ты себя считаешь? Еще более странный вопрос. И как на него отвечать? Его ведь явно интересуют мои способности совсем не как артефактора. Кто и что ему мог рассказать обо мне? Что я всю эту халабуду могу разнести за несколько минут, но меня легко успокоить всего лишь несколькими каплями яда в бокале, который мне преподнесут, что я много знаю. Так все мои знания, это месиво из разных стихий и областей знаний. Если соревноваться в какой-то одной дисциплине, любой препод влегкую уделает меня. Жизнь отучила меня от излишнего самомнения, ваше величество, так что только время покажет, чего я стою. Время всем покажет, кто и чего стоит. Кивнул король, но я хочу знать, как ты сам оцениваешь себя здесь и сейчас. Я начал склоняться все ниже. Если прямо здесь и сейчас, то ваша охрана не стала бы для меня препятствием, ваше величество, негромко сказал я, замерев в позе покорности. Неслыханная дерзость в присутствии короля, но слова о его охране сразу покажут, как я оцениваю свои силы. За такое могут сразу прибить здесь и сейчас. Так что я не торопился распрямляться. Снова долгое молчание. Ну да, король, наверное, решает, убивать меня сразу или чуть попозже. А что он хотел? Сам же потребовал сказать про мою силу, и я ответил максимально наглядно и понятно, без единого намека, что я действительно буду такое делать.